Эксперимент 353. И чип, записывай. Претендент, рыцарь со склонностью к элементию тьмы и тени. Строение древа, стандартное для средней техники силы из Чернобыльских островов. Процент разветвленности, 65, не оптимально, но что теперь значит понятие оптимальности? Может это мои стандарты неверны, а тут идеальное древо, расположение корней, в сердце рыцаря. Противники, стая теневых медведей из 6 особей. Скри. Выдвижная железная решетка со скрипом поднялась вверх, выпуская на арену с одной стороны медведей, с другой рыцаря. Бой проходил, как и всегда, на пределах сил великого рыцаря. Все же моделирование и чипа на это вполне годится, ему нанесли достаточно ран, почти поставили на порог смерти, но не убили. А вот медвежата лежат и не двигаются, рыцарь же, из последних сил, втыкая меч в горло последнего дрыгающегося от кровопотери теневого мишки, валится от усталости там же, где стоял, в лужу натекшей крови. Я уже перестал замирать в предвкушении еще сотню экспериментов назад, меня ждала рутина. Вынести рыцаря, проанализировать его тело, проанализировать его жизненное древо, найти недостатки, исправить, применить на новом рыцаре и опять, по новой. Но не в этот раз. Бип. Внимание. В радиусе сканирования обнаружены неизвестные колебания жизненной силы. Бип. Степень колебания жизненной силы превышает колебания великого рыцаря в несколько раз. Бип. Веду запись. Элементий в округе стал вести себя очень странно, неестественно, совершенно не так, как при моем прорыве к рангу официального мага. В моем прорыве я зацеплял разлитый в округе элементий в больших количествах, используя для этого силу своего разума, духовную силу. Тут же все несколько схоже, но совершенно по-другому. От рыцаря, почти отключившегося после схватки, пульсациями исходила не сила разума, а жизненная сила. Это было нечто новое. До этого любые проявления жизненной силы вовне были лишь в моменты применения особых, тайных навыков рыцарей. Но то были мелкие приемы, тут же, нечто крупное. Сферическими волнами жизненная сила то отливала от тела рыцаря, оставляя его почти на ранге недавно прорвавшегося оруженосца, то вновь приливала в его тело, зацепляя за собой большой кусок разлитой в округе магии, затем вновь пульсировала, но уже более сильная, более продолжительная, зацепляя чуть больший радиус. Но самое интересное, эта пульсация исходила не из всего его тела, а из конкретных частей, в которых, если заглянуть в его древо жизненной силы, располагались набухшие почки. Сила приливала и отливала, на этих местах сама собой отпечатывалась знакомая мне фрактальная руна. И это с учетом того, что этот конкретный рыцарь не гравировал эти руны сам по себе. Пульсация, тем временем, все нарастала, увеличивалась как по частоте, так и по охвату. В один момент она вспыхнула особо сильно, затем единовременно вернулась в тело рыцаря. Через мгновение его раны начали резво заживать, зажили как свежие порезы, нанесенные когтями магических тварей, буквально вымывая из тела чужеродные элементы, так и достаточно старые раны. У этого рыцаря при покупке был небольшой дефект, потому мне и удалось купить его группу со скидкой, они пострадали в битве послушников. Конкретно этот лишился пары пальцев на левой руке. Так вот, с видимой глазу скоростью у него отросли недостающие пальцы. Немыслимо. Через пару мгновений обессиленный ранее рыцарь, прошедший многочасовую битву против превосходящих его сил, как ни в чем не бывало приподнялся, опираясь уже здоровой рукой о пол, затем медленно разогнулся, стараясь подняться на ноги. Бип. Внимание. В радиусе сканирования обнаружены колебания магическо-жизненной силы. Бип. Мощность излучаемых волн сравнима со средним магом 1 ранга. Рыцарь пытался подняться на ноги, выпрямившись во весь рост. Его показатели статистики были чем-то ненормальным для простого послушника, а самое неприятное, он смог уловить мой пристальный взгляд в темном помещении, инстинктивно поворачивая голову в мою сторону. В его глазах плескался разум. Вероятно, его прорыв смог вернуть болванчику все ранее утерянные когнитивные возможности, и он почему-то не воспылал ко мне безграничной любовью и преданностью. С чего бы это? Он же был моим любимчиком, прошел через десятки битв и экспериментов, я давал ему свежайшие модификации лучших техник великого рыцаря, кормил отборными зельями и окунал в большое количество травяных ванн. Его тело избавилось от ран, даже пальцы зажили, кожа чуть обновилась, из пор выделились примеси, как при прорывах на ранг рыцаря, а он тут злобно сверкает своими зеньками в моем направлении и уродливо скалит зубы. Какая черная неблагодарность. Я оскорблен до глубины души. Я был о тебе лучшего мнения. Рыцарь чуть повернул корпус ко мне, напрягая мощные мышцы ног для прыжка, но не успел. Через мгновение он рухнул на пол, нашпигованный арбалетными болтами с транквилизаторами, способный отправить в коматозное состояние даже змеюку три ранга. Да, я подстраховался, из скрытых ниш за ареной сражения наблюдали другие болванчики, что безропотно спустили тетиву арбалета, стоило им получить мой приказ. Но мне этого было мало, с моего балкона на непослушного подчиненного полетели склянки, что заключили недавно прорвавшегося в ледяной кокон. Он не умрет в нем, точно, проверено на простых великих рыцарях, но он будет обездвижен на некоторое время, если ему каким-то чудом удастся перебороть снотворное. А мне же не нужно, дабы пациент проснулся посреди ВВСКХМ, посреди тщательного врачебного исследования его здоровья. Признаки болезни видны невооруженным взглядом, помутнение рассудка, бешенство, кажется, его покусали какие-то звери. Нужно все проверить несколько раз и задокументировать. Что я могу сказать? Я очень рад, что так ошибался. В погоне за идеальной техникой великого рыцаря я получил что-то очень среднее. Нет, если смотреть с точки зрения великого рыцаря, она была идеальна. Сбалансированные статистики, максимальный ток, максимальное восстановление. Но вот если смотреть на нее с точки зрения официального рыцаря, которого я уже успел пару раз разобрать и вновь собрать по составляющим, это просто мусорный ширпотреб. Моя старая техника обладала целым рядом недостатков. Первое, итоговое развитие техники формировало только каркас, несущий поток жизненной силы, но на нем отсутствовало главное, зачатки для листьев жизненной силы. Они попросту не были включены в план, потому были отброшены. А они то и есть то, зачем формируется каркас древа, стимулируясь сильным потоком жизненной силы, подпитываясь магическим элементием. Они и формируют основной орган рыцарей, с помощью которого они взаимодействуют с магией вокруг. Если маги управляют элементием из окружения посредством своей умственной, духовной силы, то рыцари, напротив, они управляют запасенным элементием в их телах, посредством жизненной силы. Если маги формируют строгие модели заклинаний, для производства таинства заклинания, то рыцари, используют элементия инстинктивно, по наитию. Этот путь чем-то схож с формированием заклинаний у обычных магических тварей. Тот же лунный Мунфлоу – это магическая тварь ранга послушника, но она уже обладала несколькими чарами. А каким образом она это делала? Что-то я нигде не слышал ни о каких академиях магии для лунных Мунфлоу. Или где мои теневые вороны учатся своим теневым заклинаниям. Все дело в инстинктивном использовании жизненной силы для управления магическим элементием в округе. С одной стороны, все происходит бессознательно, с другой, магический ворон никогда не сможет создать заклинание, отличное от его инстинктивных. Так же и с рыцарями. Никаких заклинаний, лишь управление стихией, полученной во время прорыва. Другие стихии для них закрыты. Это недостаток, но есть и преимущество. Статистики. Если раньше я говорил, что официальные маги ближе к магическим тварям, забудьте. Официальные рыцари, вот истинные магические твари. Сила, ловкость, живучесть, все это намного ближе к статистикам магических тварей, чем к статистикам магов один ранга. Так еще и управление элементием, как у животных. Лишь показатели маны оставляют желать лучшего, сравнимо со средним послушником три ранга. Но вот эффективность использования этой смеси маны и жизненных сил в управлении конкретной стихией, много лучше, чем даже у прорвавшегося мага. Мана у рыцарей накапливается в листочках, проклюнувшихся в почках, расположенных на ветвях древа жизни. И те завихрения, некоторые задержки, которые эти почки образуют на ранге великого рыцаря, с прорывом организуют новую систему. Эта система пассивно поглощает нужные элементы в округе, медленно накаливает, по капельке смешивает с жизненной силой, затем пускает в оборот. Так что жизненная сила моего первого подопытного образца была уже с четким излучением элементия тьмы и тени. Но я не стал тут же проводить подобный эксперимент на себе любимом. Нет, скорость накопления маны и емкость ее содержания в телах рыцарей прямо зависит от количества листочков, от их суммарной площади. Так что теперь я загрузил и чип оптимизации новой техники, с учетом не максимальной разветвленности, но с учетом максимального количества этих листочков жизненной силы. Причем нельзя просто всю ветвь покрыть почками, тогда ветвь может не выдержать напора измененной листьями жизненной силы. Нет, Тут нужна идеальная пропорция сильных ветвей и количества листьев. Эта задачка как раз для ичипа. Бип. Оптимизация завершена. Расположение корней древа. Сердце. Направление элементия. Тьма. Тень. Растение. Огонь. Структура древа. Пифагорово дерево. Форма листьев. Папоротник Барнсли. Преобразование из треугольника Серлинского. Пифагорово древо. Треугольник Серлинского. Папоротник Барнсли. Ну привет, моя любимая геометрия. Мы встретились вновь. На этот раз ичип помог мне найти идеальное растение, соответствующее сложной фрактальной руне. Разветвление древа соответствует еще одной строгой геометрической модели. Я уже протестировал оба варианта на новых испытуемых, как и предсказывал ичип. Это дало невероятный прирост и максимальную эффективность как в накоплении, так и в преобразовании жизненной силы под новые элементы. Основные тесты завершены успешно, как я считаю, осталось лишь оптимизировать сущие крохи, зачем мне рисковать своей жизнью в смертельной схватке, доводить себя до критического состояния, когда можно попытаться найти другие способы возбуждения своей жизненной силы. Благо пример у меня под рукой, не очень люблю рисковать. Глава 60. Прорыв к уровню официального рыцаря. Глава 60. Прорыв к уровню официального рыцаря. Ичип, напомни мне еще разок, зачем я до этого сражения слил все свои запасы маны и не взял с собой никаких зелий на восстановление. Да и вообще, никаких зелий не взял, и артефакты все выложил, в том числе и защитные. Почему я тут вообще иду без рубахи против толпы магических тварей просто с одним мечом? Немного мандражируя, решил еще разок уточнить. Бип. Для стимулирования поглощения элементия непосредственно жизненной силой. Ага, понятно. Или не очень. Давно я сошел с ума, а начиналось все вполне прилично. После первого относительно удачного эксперимента я продолжил свои исследования. Вскрыв на своем столе первого за многие века официального рыцаря, мне удалось доработать технику до более впечатляющих результатов. Одно – теория, другое дело, когда у тебя прямо есть живой пример. То, как видоизменились его кости, мышцы, внутренние органы, мозг, спинной мозг, как стали функционировать сами клетки тела, это дало мне несравненные данные. С их помощью я еще оптимизировал расположение будущих листьев жизненной силы, уточнил необходимое количество элементия в округе для поглощения, нашел лучшие расположения открытых ран, через которые испускается жизненная сила во время прорыва, для наиболее быстрого захвата элементия в округе и интеграции его в свое жизненное древо. И все бы хорошо, но вот в чем была загвоздка: инициировать процесс прорыва возможно только во время смертельной битвы, никак иначе. А еще элементи, управляемые моей духовной силой, мой запас маны, он не очень подходит для этого дела, он как бы уже помечен духовной силой, потому нельзя его нормально использовать. А я, долгое время управлявший элементием только посредством своего разума, еще со времен своей учебы послушником, плохо перестраивался на попытки хоть как-то воздействовать на этот элементий своей жизненной силой. Я все равно, инстинктивно, тянулся к разлитой в округе магии своим разумом, что резко снижало вероятность моего прорыва как официальный рыцарь. Потому сейчас, когда я слил почти все свои запасы маны, на последних каплях я установил небольшую заглушку на свое ядро. Таким образом я временно отсек возможность как восполнения маны, так и обрубил свою духовную чувствительность буквально на полчасика и, дабы моей жизненной силе не мешали сторонние артефакты, я снял их полностью. Так что, когда я заходил на арену, у меня в руках был лишь один меч, да и все. По сигналу за мной опустилась тяжеленная решетка, и даже с моими текущими силами я не смогу ее слишком быстро поднять, да и разрубить ее не особо получится. Меч у меня хоть и достаточно прочный, но недостаточно, чтобы рубить устойчивый к механическим повреждениям металл. По другую сторону арены, в то же самое время, поднялась другая решетка, но не для меня. Из густой тьмы на арену полезли разозленные магические твари, и чип заранее все достаточно точно рассчитал, сколько и кого мне нужно тут убить, чтобы я хоть и был на последнем издыхании, но смог одержать победу. Так что, хоть на арене было ужасно темно, я знал, что в этой темноте меня поджидают пара десятков теневых медведей, стая агрессивных теневых воронов, немножко альф-теневых волков, какой-то древесный монстр пика-послушника, а также парочку огненных крабов, что любит плеваться сгустками магического пламени. И все они были ужасно голодны, морили их как пару дней, не меньше. А еще в воду, незадолго до выхода на арену, добавил я им немного зелья, повышающего и без того большую агрессивность. Как только последняя тварь оказалась на арене, принюхиваясь к запаху моего тела, пробуя языком запах моей крови, немного стекающей с открытых ран, тяжелая решетка за их спинами бахнулась на землю, отсекая мне второй вход на эту арену. Отсюда выйдет только один. Меч чуть просвистел, когда я рассек воздух, привлекая на себя зверей. Понеслась. Битва шла вторые сутки, я обессилел без воды и еды. Ну, мне так казалось. Вероятнее всего сражение не заняло и получаса, иначе с меня слетела бы заглушка на духовное восприятие, но задолбался я в край. Твари все шли и шли на меня нескончаемым потоком, я даже не считал, скольких я уничтожил, да и не до этого мне было, вся моя концентрация была направлена лишь на то, чтобы успевать уворачиваться от когтей, клыков, клювов агрессивных лиан, все норовящих насадить мое многострадальное тело на заточенные пики, да от постоянной бомбардировки мелкими, не особо опасными, но неприятными огненными шарами этих гадких крабов. Но я не отчаивался, с каждой минутой сражения я все больше и больше чувствовал, как моя жизненная энергия начинает ускоряться все сильнее и сильнее. Мелкие почки на ветвях моего древа жизненной энергии дрожали от предвкушения, и я дрожал вместе с ними. И вот, бойня, а иначе это назвать язык не поворачивается, подходила к концу. Наступая на последнего поверженного мною медведя, уже порядком уставший, я поднял свой меч двумя руками, повернув острием к горлу бессловно скалящейся твари, и на выдохе опустил его вниз, с резким хлюпающим звуком. Его кровь брызнула вверх, чуть заливая мне глаза, видимо попал в артерию. Хух, это было напряжно. Последние минуты моя скорость серьезно замедлилась, сил остается только для сражения, словно я обычный человек, а не пиковый великий рыцарь, а этот мишка. Хотя какой это мишка, настоящая крыса-переросток. Всю битву сидел в темном углу, ждал, пока я расправлюсь с остальными, да напал потом со спины. Если бы не мои обостренные чувства, если бы я не уловил открытой кожей легкое дуновение ветра от рассекаемого когтями воздуха, он нанес бы мне ужасно неприятную рану. Но я справился, я победил. Моя жизненная сила пела. Чуть закрыв глаза, я замер в предвкушении. По всем расчетам и чипа сейчас начнется мой прорыв. Где-то на стенках арены застрекотали сверчки. Я все ждал, ждал и ждал. Прорыв не торопился случиться. Я приоткрыл глаза, немного оглядываясь по сторонам, подобрал меч, который немного отбросил в сторону, дабы не мешался, подошел к мишке, немного потыкал его бездыханное тело. Определенно мертв. Эй ты, где мой обещанный прорыв? В сердцах немного покромсало бездвиженное мохнатое тело. Сила струилась во мне, но прорыв все меня не настигал и не настигал. Скри. За моей спиной скрипнула поднимающаяся решетка. Мягко ступая на землю арены, чуть намочив ноги в крови, на сцену вышел еще один теневой волк, Альфа. Но если эта тварь, что скалила в мою сторону свою пасть, это Альфа теневых волков, то предыдущие Альфы, которых я разрубил на части немного ранее, вовсе не Альфы, а так, мелкие щенки. Это была особо крупная особь, в холке достигая полтора, а то и все два моих роста. Длинная черная шерсть, переходящая в такой же темный, непроницаемый туман, что начал заполонять округу. Острые когти, металлического отлива, что царапали полы арены при каждом шаге, высекая искры. Гулкое рычание, тяжелое дыхание, я чуял смрад из его пасти на расстоянии в десятки метров. Тварь чуть замедлилась, осматривая и обнюхивая своих младших товарищей, чья кровь уже натекла в небольшую лужицу. А затем эта тварь подняла свой взгляд на меня. В его глазах я не наблюдал ничего хорошего для меня. Да это был не я, точно тебе говорю. Представляешь, это все вот эти вороны, попинал я небольшой перьевой мешочек с костями, прилетели, скинули волчков такие с высоты арены, а последние взяли да померли. Я тут ни при чем, тщетно попытался оправдаться я. Волк посмотрел на меня, как на дурака, демонстративно переведя взгляд на лужу крови из-под волков, затем на мой меч, который я все еще сжимал в руках. От меча до лужи по его ногами тянулся кровавый след. Я резко запрятал меч себе за спину. «А я это, ну смотри, медведь!» — крикнул я ему в лицо, показывая на что-то за его спиной. Волк немного отвел взгляд себе за спину, где лежала разрубленная на два куска меховая тушка. Действительно, теневой медведь на его морде застыло недоумение. Развернувшись обратно, он уже не застал напротив себя странного человечишку. Пока глупая тварь развернулась, я спешно побежал к решетке. Ну нахер, вы его видели? Видели? Драться с такой тварью, без магии, затупленным от долгого сражения мечом, обессиленным? Не, пожалуй, прорвусь я как-нибудь в другой раз. Да и зачем мне становиться рыцарем? Мне и магам живется неплохо. Подумаешь, повышение статистики, общих сил и отведенного срока жизни. Зачем пытаться увеличить свой срок жизни, если он может оборваться в то же мгновение? Решетка не поддавалась. Мои крики не привлекли моих болванчиков, что и должны были приподнять решетку по первому моему слову. Что это такое? Саботаж? Я этого так не оставлю. Да вы лет 10 будете у меня не меч в руках держать, а совок с ведром, убирая какашки за магическими овцами. Поднимай эту дерьмовую решетку, пока я тебе глаз на. Мою руку пронзила резкая боль, сильнее, чем все то, что я испытывал до этого за всю свою жизнь. Мое тело откинуло от неприступной решетки, словно тряпичная кукла оно отлетело в соседнюю стену. Я стукнулся головой о выпирающий камень, сознание чуть померкло, с затылка на голую спину капала горячая кровь. Что-то мне это совершенно не нравится, да и не помню я, чтобы в планировании атаки был включен этот монстр, когда я вообще его успел поймать. И чип, быстро рассчитай и смоделируй битву. Она должна закончиться моей безоговорочной победой с наименьшими ранами. Я только обратил внимание, что моей левой руки то, которую недавно пронзила резкая боль, уже нет на положенном месте. Из рваного обрубка сочилась кровь, а кисть уже хрустела в пасти волка. На заднем фоне запели сверчки. И чип, мать твою тостер, выруби эти звуки. На кой ляд ты вообще включаешь звуки сверчков? Где мой план битвы? Бип. Пхе нумбер ис нотовой лабли от пхе момент. Плясетры тот салу бац клатер. Твою же мать, я же отключил и чип, дабы не полагаться на него в сражении. Это было спланировано заранее, дабы битва не превратилась в фарс. Для качественного разгона жизненной силы просто необходимо было наличие серьезной, не иллюзорной опасности, а как всерьез воспринимать сражение, когда ты точно знаешь, когда и как атаковать, как отступать, как тратить наименьшее количество сил для убийства и как стоит сражаться, дабы не получить ни царапины. Но этого не было в планах. Это экстренная ситуация. Я так и помереть могу. И чип, экстренный код отмены, 69 FFP 709 бобер, штора, ананас, плаки-плаки, нормалдаки, 1000-7, 1000-7. Посреди моего истеричного произнесения довольно странного кода отмены, который я сгенерировал с помощью и-чипа еще до начала сражения, резкая боль пронзила уже мою ногу. Тело вновь отлетело к стенке. Монструозная тварь неспешно приближалась ко мне, теперь похрустывая костями уже с моей ноги. Кровь капала с его пасти на пол, и чип не отвечал. Пара ударов головой о стену не способствовала экстренному вспоминанию достаточно сложного кода отмены последнего приказа. Зачем я вообще поставил такой код? Почему и чип вообще не включился обратно, как только обнаружил серьезную угрозу моей жизни? Нога болела фантомной болью, кровь струилась по моему телу, у меня отсутствовала левая рука и правая нога. Магия недоступна, и чип недоступен. Моя выносливость на исходе, глаза почти ничего не видят, натекла кровь из открытой раны прямо на лбу. Протереть их не могу, в единственной оставшейся руке крепко зажат меч. Моя последняя надежда. Сквозь кровавую пелену я заметил неспешное движение. Волк, он шел ко мне неспешно, словно на прогулке, его мех был таким шикарным, словно он перед выходом помылся с шампунем. Темный дым, струящийся из его тела, заполонил область арены почти мне по пояс. Я словно стоял в темных водах, с каждой секундой погружаясь все глубже и глубже. А волк, тем временем, ступал прямо по поверхности своего дыма. Его низкий рык слышался то тут, то там. Я же, гонимый страхом, попрыгал ближе к центру арены на одной ноге. Волк все кружил вокруг меня, с каждым кругом сокращая разделяющие нас расстояние. Игрался со мной, словно кошка с мышкой. Он же может в любой момент сблизиться со мной, быстрее, чем я смогу отреагировать. Так я лишился ноги и руки. Что он возьмет следующим? Другую ногу, руку, укусит меня за бочок? Или последнее, что я увижу в своей жизни, это вид изнутри его пасти, когда он откусит мою голову? Волк не спешил. Он дал мне достаточно времени, чтобы я неумело успел протереть внешней стороной сжатого кулака кровь со своих глаз. Видно, лучше не стало. Просто спала кровавая пелена, окрашивающая окружение в насыщенно-красные оттенки. Теперь я мог наблюдать только разные оттенки черного и белоснежные глаза, неотрывно смотрящие на меня, словно пронзающие мою душу. Из его носа, при выходе, повалил свежий черный туман. Волк раскрыл пасть, демонстрируя мне свои белоснежные зубы. Нас разделяло несколько метров. Очередной его рык пробрал меня до мурашек. Это все, вот так я умру, самый молодой маг Южного побережья за последние несколько тысяч лет, наследник великого мага Серхальма, идущий путем чернокнижника, гениальный зельевар, что смог взломать рецепт воды Грайн, артефактор, что воссоздал почти на коленке защитные артефакты, ученый-исследователь, что смог возродить утраченный путь официального рыцаря. И как я умру, один, в своей собственно-магической башне, в своем собственном скрытом пространстве, в месте, где по одному моему слову несколько сотен великих рыцарей готовы убить кого угодно, невзирая на свою жизнь. И от кого я умру, не в легендарной битве против богов, дьяволов, астральных созданий, существ 7 или 8 ранга, не против полчища врагов, защищая то, что мне дорого, не против кого-то серьезного и опасного, а против обыкновенного волка, от лап и клыков своей собственности, от ничтожной твари, даже не ступившей на уровень сил 1 ранга, от твари, которую я мог испепелить по щелчку пальцев, будь у меня доступ к моим заклинаниям, от твари, меньшие версии которой я убивал из обыкновенного арбалета выстрелом в глаз, когда я еще не был послушником. Меня, чернокнижника 1 ранга великой кимоинской змеи, великого рыцаря, меня убьет этот сраный волк, тупая тварь, что не способна мыслить, убьет. Меня, ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а, сдуру решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою, а, ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ты проклят, иди, идиот, ебать тебя и всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты, говно, жопа, хочешь убить меня, тварь, да хреном тебе по лбу, шерстяной коврик, я выпотрошу тебя изнутри, я сделаю из твоей шерсти туалетную бумагу и буду долго вспоминать об этом дне. Я найду весь твой сраный волчий вид и уничтожу каждого щенка. Я найду твою самку и выпущу ее кишки на твоих волчьих глазах. Из ее черепа я сделаю себе унитаз и запечатаю там ее душу. А твою душу я запечатаю в туалетную бумагу. Твоих щенков я одомашню и буду выводить из твоей породы сраных чихуахуа, пока последний, в ком будет течь твоя кровь, не станет размером с крысу, и весь мир запомнит название твоей породы, как мелких, ничтожных существ, которые проиграют в битве обыкновенной кошки. Слышишь, урод, кошки? Брызгал я слюной вопешившего от моей тирады волка. Он меня точно понимал, ибо в его глазах я видел такую ярость, такую злость, какую этот волк мог наблюдать только в моих глазах. Из последних сил я выставил перед собой острие меча, с криком наступая на волка, что тоже сорвался в неистовую атаку. Боль пронзила мое тело, кажется, в последний раз. Один из клыков достиг моего сердца, я чувствовал боль в груди тела при каждом стуке. Но не я один сегодня умру, мне удалось, каким-то чудом, не иначе, засунув оставшуюся руку в его пасть, пронзить его череп изнутри, через верхнее небо. Глаза волка чуть потускнели. Я упал на спину, в груди все еще торчал обломок клыка. Сердце трепыхалось все реже и реже. Потолок, на который я смотрел, почему-то обратился в звездное небо. Протянув к нему руку, я тщетно пытался схватить далекую звезду. Такая красивая, такая желанная, такая неуловимая. Кхе, чуть подавился я подступающей к горлу кровью. В следующей жизни вся эта россыпь звезд будет принадлежать лишь мне одному. Я найду ответы на все вопросы. Я познаю истину. За такое, не жалко и умереть. Закрыл я глаза в последний раз, не замечая первый проклюнувшийся листочек на древе моей жизненной энергии. А-а-а! С криком вскочил я с каменной платформы, в маленькой темной комнатке. Ощупывая себя со всех сторон, не находил ни шрама, ни намека на раны. Сердце бьется, магия доступна. Бип. Поздравляю с прорывом к рангу официального рыцаря. И чип, родненький. Чуть прослезился я от его механического голоса. Что случилось? Бип. Эксперимент прошел успешно. Что за эксперимент? И чип. Что-то в голове одна каша, не могу вспомнить. Бип. Выполняю. Зелье страха и отваги, повышающее выброс в кровь соответствующих гормонов, сработало отлично. Иллюзорное зелье из иллюзорных поганок, сработало отлично. Тренировочная формация, Постепенно напрягающие мышцы пользователя сработала отлично. Формация накопления элементия соответствующих элементов сработала отлично. Заклинание временной блокировки духовного чутья сработало отлично. Зелье, понижающее критичность мышления, сработало отлично. Необходимые воспоминания были временно запечатаны, дабы не отвлекать пользователя от необходимых условий для прорыва. Гипотеза эксперимента. Создание условий для прорыва, в которых пользователь будет ощущать опасность смерти, в которых он не сможет воспользоваться ничем, кроме своего тела и физической силы. Эксперимент предполагает стимулирование тока жизненной силы особыми зельями для рыцарского пути, нахождение в формации с повышенным содержанием элементия нужной стихии для прорыва. Количество успешно проведенных испытаний, до испытания пользователя. 12 раз. Голова чуть приходила в порядок, когда помещенные ранее воспоминания вновь всплывали из глубин моего разума. Ага, помню. Мне не хотелось рисковать. Зачем сражаться с магическими тварями, когда можно просто стимулировать это все зельями и формациями? С учетом того, что я получил новые и лучшие данные при исследовании тел моих подопытных, я высчитал нужную концентрацию элементия, нужную концентрацию гормонов в крови на момент прорыва, рассчитал оптимальную скорость тока жизненной силы, пронаблюдал за попытками прорыва бывшего послушника один ранга, которого я раскачал до великого рыцаря, и обнаружил ухудшение качества прорыва, если не блокировать духовное восприятие. Все сделал, все рассчитал, провел эксперименты на добровольцах. Ну, по крайней мере, они не отказывались от них. А что не могли говорить, уже не моя вина. Стоило мне немного обратить внимание на то, что они все кричали, как резаные, во время прорыва. Я же это немного проигнорировал. Да. После такого фильма ужасов у меня будут вызывать только смех. Стоило еще с месяцок доработать эксперимент. Ну, буду умнее в следующий раз. Теперь же, хоть меня всего и потряхивает от внезапных эмоциональных качелей, в груди разгорается лишь одно – радость. Я прорвался на ранг официального рыцаря. Глава 61. Темная сторона силы. Глава 61. Темная сторона силы. Мышцы немного задеревенели после долгого сидения в позе лотоса на несколько неприветливом и немного холодном камне, на котором и была высечена особая формация. Но уже тут начинают проявлять себя изменения тела, присущие официальным рыцарям. Стоило мне пару раз потянуться, прокрутить поясницы и шеи, как неприятные ощущения попросту исчезли, словно их и не было вовсе. Словно я не просидел в неудобной позу, скрючившись буквой «зю» несколько последних часов. Будто я на самом деле все это время разминался, подготавливая тело к физическим нагрузкам. Этакое состояние разогретого тела, когда ты находишься на максимуме своих физических кондиций, и это состояние не отступало. Чип, покажи обновленные характеристики. Бип, выполняю. Имя, Лилин Ферлие. Статус, чернокнижник 1 ранга, официальный рыцарь 1 ранга. Сила, 25-1, ловкость, 25-1, живучесть, 25-1, добавлен стихийный окрас. Ресурсы, для восполнения живучести на основе стихии тьмы и тени, работаю в 2 раза лучше, на основе огня и растений, в 1,5 раза лучше, на основе света, в 1,5 раза хуже. Мана, 35-1, защита, 16-1, при сопротивлении заклятиям на основе тьмы и тени тратится в 2 раза меньше единиц защиты, для огня и растений, в 1,5 раза меньше, света, в 1,5 раза больше. Чип, что конкретно мне дал прорыв на ранг официального рыцаря? Бип, выполняю. Пользователь получил врожденное сопротивление магическому элементию, все входящие заклинания работают слабее на 10%. Пользователь получил врожденное сопротивление давлению пространства, пространственные переходы давят на 10% слабее. Пользователь получает встроенную защиту, зависит от размера листьев жизненной энергии, защищает как от физических, так и от магических атак, восполняется временем, восполнение можно ускорить употреблением зелий, повышающим физическое восстановление, чувствительность к элементам тьмы, тени, растений, огня увеличена, дальнейшие улучшения будут показываться по мере накопления опыта и сравнения с предыдущими показателями. Вот теперь все неплохо, отлично, стоит сказать, я не получил никаких врожденных заклинаний, да и откуда, они не были заложены ни техниками медитации рыцарей, ни гравировкой во время прорыва, и вообще, рыцари идут по другому пути. Первое и самое важное, официального рыцаря нельзя просто так убить во сне, ибо пассивный навык защиты не позволит. Вероятно, именно из-за противостояния магов и рыцарей, первые и переняли славную традицию прорываться с помощью защитного заклинания. Второе – сопротивление маги. Рыцари могли почти на равных сражаться с магами, потому как имели встроенное сопротивление магическому элементию, а на конкретной стихии, которую они использовали при прорыве, это сопротивление вырастает еще больше. И если рассматривать гипотетическое сражение мага огня и рыцаря той же стихии, у последнего будет преимущество. Правда, стоит напасть на этого рыцаря магу воды, преимущество будет значительно меньше. Сопротивление пространственному давлению и чип высчитал только потому, что я часто использую пространственные переходы, не уверен, что это общеизвестная информация, да и не особо это важно было для рыцарей. Но теперь я гораздо лучше ощущаю пространство, даже без пассивного сканирования и чипом я могу смутно ощущать потоки воздуха, а еще лучше, я начал ощущать окружающие меня тени. Я будто знаю, от какого предмета эта тень падает, даже если он находится у меня за спиной. Ощущаю его примерный вес и размер, и не трачу на это ни капли маны. Да, с практикой я развил навык ощущения элементия в округе, не прибегая к глубокой медитации. При прорыве до уровня мага 1 ранга этот навык вышел в пассивный режим. Обычные элементи я ощущаю только так, а если сосредоточусь, могу ощутить и более эфемерные элементи 1 ранга, которые я и призывал во время прорыва. Теперь же я ощущаю и обычные, физические проявления этого элементия. Но это, вероятнее всего, еще не все. Тут нужны дополнительные исследования. Ну, что я могу сказать? Я стал сильнее. Не просто повысил циферки в характеристике силы, куда без этого, но просто сильнее. Скачкообразно увеличилась моя реакция, повысился до какого-то невероятного уровня мой контроль над собственным телом. Я буквально, одной мыслью могу остановить свое сердце. Хотя мне это делать совершенно не нужно, но сам факт, теперь я могу контролировать абсолютно все мышцы в теле, даже те, к управлению которыми простой человек не может подступиться. Мои приемы меча стали лучше, с повышенной чувствительностью моего тела я могу понять, какие мышцы в точности напрягаются, как их напрягать еще лучше, дабы тратить на удар меньше энергии, а отдачи получить еще больше. Мои шаги, что я и без того считал бесшумными, стали таковыми на 200%. Опять же, оптимизация неявных мышц. С моим центром тяжести произошли некоторые изменения, теперь я мог переносить его с одного положения на другое в разы быстрее, что опять вылилось в сплошные плюсы. Да и к тому же, теперь я могу попросту ощущать на значительном расстоянии ток чужой жизненной энергии. Если до этого мне необходимо было по крайней мере касаться рыцаря и следить за происходящими внутри него процессами с помощью и-чипа, то теперь я могу сделать то же самое, но с расстояния в почти 50 метров. И мне больше не нужно так сильно нагружать этим всем и-чип. Завораживающее зрелище, я могу ощутить жизненную силу как в рыцарях, сходя поправляя их техники медитации, так и в простых людях, мог навскидку сказать, по скорости тока этой жизненной силы, сколько еще примерно проживет человек. Новые физические приемы осваиваются мною гораздо быстрее, подгоняю под них самый лучший ток жизненной силы, использую ранее неиспользуемые сознательно мышцы. Если раньше, для освоения нового навыка мне требовалось проанализировать его верное исполнение и чипом, потом долго анализировать и подгонять под свое тело, затем несколько дней отрабатывать, дабы он оказался у меня в мышечной памяти, то теперь нет. Обратное сальто с выпендрежными пируэтами я освоил минут за 10. Управление элементием с помощью жизненной силы, навык, конечно, приятный, но на него я очень долго перестраивался, ибо привык всю жизнь управлять им с помощью духовной силы. Но это дало очевидные плюсы. Исследуя в один из дней в своей зельеварне новые составы, я проанализировал некоторые травы своим новым чувством. Что сказать, теперь моя зельеварческая чуйка вышла в стратосферу, я буквально понимал, без долгих расчетов и моделирования и чипом, что вот эти травки не будут совмещаться, а эти, напротив, они словно пели на одной частоте жизненной силы. И да, так и оказалось, после тщательных расчетов и чипа, еще один замечательный буст. Немного неприятно оказалось, что теперь на меня не особо действуют техники медитации рыцарей, с каждой итерацией мне добавляются сущие капли, таким образом повышение статистики на одну единицу займет у меня десятилетия, если я потрачу все это время на практику. Эх, вот и недостатки нового пути, проблемы первооткрывателя, ты просто не знаешь, как двигаться дальше и что делать. Хотя у меня есть мелкие зацепки, при большой физической активности в тандеме с этими дыхательными техниками профиты выходят чуть больше. Нужно будет потом все это тщательно исследовать и задокументировать. Хотя и логично, это только я один такой, неправильный рыцарь, что накачал себе свои кубики сидя на попе ровно и вдыхая космические волны. Другие рыцари не могут так просто повышать свои характеристики, им необходимы постоянные сражения с равными или превосходящими их противниками. Помимо стандартных медитаций, естественно, но в любом случае, хоть у меня, пока что, и нет пути вперед, я проторил достаточно надежную тропинку для остальных великих рыцарей. По факту у меня на руках невероятно полезная информация, узная о которой маги, соберутся всем скопом и постараются отобрать. Способ использования простых людей. Даже светлые маги считают простых людей за пыль под ногами, шелуху. Ничего особого, просто среди них иногда можно найти семечко потенциального мага. А если они узнают, что любой захудалый крестьянин может достичь один ранга, может помогать им в сражениях, защите ресурсных точек, может быть использован как расходный материал в экспериментах, исследовании опасных зон южного побережья, они все с ума сойдут от алчности и зависти ко мне. Нет, такого мне не нужно. Эти информации из разряда «сжечь перед прочтением». Зато теперь, с ощущением себя как официальный рыцарь, я смог донастроить контролирующие артефакты, дабы они нормально работали и на прорвавшихся великих рыцарей. Пора бы заложить первый кирпичик в основание могущества моей организации. Вы уверены, мой господин? С небольшим недоверием смотрел на меня старина Вита. Он станет первым прорвавшимся рыцарем, не болванчиком. Эксперимент был протестирован и отлажен, правда, только на болванчиках. Не беспокойся, я 1000 раз так делал. С воодушевлением ответил я, оставляя на его оголенном торсе фигурные кровоточащие порезы, что никак не задевают необходимых в сражении мышц. Но вот лучше, выпей. С совсем неподозрительной улыбкой передал ему бокал зеленеющей жидкости, опасно побулькивающий в стакане. Пролетевшая над парами из-под бокала муха совершенно случайно забилась в конвульсиях и умерла. Странные мухи-мутанты водятся на южном побережье. Эта муха прикрыла мелкими веками все свои фасеточные глаза и, затихнув, высунула язык. Эта мелкая пена идет из ее мелкого рта. Вита смотрел на это, не отводя глаза, когда я, сцепив руки в замок за спиной, аккуратно наступил на муху ногой, насвистывая совсем неподозрительный мотивчик. «Да все нормально будет, я тебе говорю. Я что, кого-то когда-то обманывал?» С выражением праведного негодования не повел и бровью. Вита лишь пристально посмотрел на меня. Затем, издав обреченный вздох, залпом выпил мою настойку, чуть скривившись от мерзкого вкуса. «Ну да, зелье нуждается в доработке, поправлю этот момент когда-нибудь, возможно. Что дальше, молодой господин? Это зелье позволит мне преодолеть свои пределы?» Чуть дернувшись от начинающего действовать зелья, спросил Вита. «Ну-у-у», протянул я, «почти поможет, да. Это, пока зелье только начинает действовать, не поможешь мне? Я тут, в комнате, где-то обронил ключи от подвала. Будь другом, сходи, посмотри, а? Просто там темно, а я боюсь темноты. Вот тебе меч, дабы не так страшно было». Вручил я опешившему от такой странной просьбы рыцарю простенький, но прочный меч. И пока он пытался что-то сказать, спешно затолкал его в комнату. За его спиной упала решетка, отсекающая путь обратно. «Увидимся через полчасика. Удачи тебе, Вита». С довольной ухмылкой отправился перекусить. «Да, сделал гадость, на сердце радость. Я... кажется, забыл уточнить, что ключи эти случайно скушал теневой мишка. Ну, думаю, он разберется. Их там всего с десяток. Да, хотя я и нашел относительно безопасный способ прорыва, минующий все эти неприльщающие меня схватки на смерть, в нем была небольшая трудность. Иллюзорные поганки, основа зелья иллюзий, закончились. Вот так просто. Почти все истратил для испытания и пробных прорывов с болванчиками. Эти поганки растут лишь в затененных местах, при этом рядом с ними должны обитать иллюзорные бабочки. Без последних грибы не прорастут, а иллюзорные бабочки, чьи крылья использовали ранее повсеместно, ибо они увеличивали скорость медитации магов один ранга, на сегодняшний день считаются вымершими. Лет так 500 назад уничтожили главную семью монополиста, промышляющую непосредственно разведением этих бабочек, а вместе с ними уничтожились и все записи о правильном разведении, кормлении, ухаживании за куколками и прочее. По итогу, хоть семья и пала, а их ходовой товар распределили меж собой нападавшие, никто из них не смог сохранить своих бабочек в живых и заставить размножаться. Может быть, где-то в закромах какой-то семьи, в особо тайном подвале, доступном только главе рода и наследнику, и сохранилась небольшая колония этих дивных существ, но это неизвестно. Даже слухов особо не ходит о них. Все же иллюзорные бабочки, при всех своих преимуществах, это твари один ранга. Они спокойно могут погрузить в сон даже официального мага, если последний посмеет вдохнуть их пыльцу, щедро рассыпаемую с крылышек. Да и иллюзорные поганки, основа серьезного зелья иллюзий, тоже грибы один ранга. Свойства у них похожие, с пыльцой бабочек, но эти поганки, если их не обработать нормально, помимо погружения в магический сон заражают мага-неудачника иллюзорным ядом. Он плохо выводится обычными противоядиями, приводя к неиллюзорной смерти. Да и зелье то, что я сварганил для себя, могут принимать только ступившие на тропу магов, начиная с послушников. Простые рыцари от него умрут. А Вита, несмотря на все его многочисленные преимущества, послушником, к сожалению, не являлся. Нет, я проверил его, он был обладателем магического таланта, найди его маги раньше, оказался бы в академии еще десятилетия назад. Но, увы, он не родился отпрыском дворян на Чернобыльских островах, а простым парнем. Я мог бы заливать в него повышающие духовную силу зелья, но лучше их тратить на подающих надежды мелких детишек, в которых нашлись хорошие задатки будущих магов, чем на престарелого рыцаря. Ну, так мне Вита аргументировал свой отказ. Так что, единственный способ теперь организовать прорыв моим подручным великим рыцарям, это давать им слабенькие зелья, на основе простых трав, которые могут выдержать обычные люди с повышенной живучестью. Зелье то, что я споил Вита перед битвой, просто раскачает его гормональный фон, произведет выброс адреналина и эндорфинов в кровь, вместе с коктейлем других гормонов. Я назвал его зельем страха и отваги. С небольшой каплей зелья, понижающего критичность мышления, временно. Его я назвал зелье тупого агро. Настраивает на битву, так сказать, отсекая любые другие варианты спасения своей жизни. Вкупе с первым зельем, производит отличный эффект. Заставляет испытуемого отважно сражаться на смерть, испытывая жуткий страх. То, что нужно для прорыва к официальному рыцарю. Сама комнатка, тем временем, пару недель как напитывалась нужным элементием, спасибо моим новым формациям. Это не те детские поделки, которые я делал в своем поместье в великом ночном городе, когда я тупо стаскивал трупы магических существ для повышения магического фона. Там процентов так 90 или больше уходило впустую. Теперь же, используя помимо трупов тварюшек различные стихийные растения один ранга, которые можно легко восстановить в оранжереях, я фокусировал распространение нужного мне элементия в пределах одной конкретной комнаты. Ну, скорее даже мини-арены, это точно будет побольше комнатки. Кажется, мне что-то послышалось из-за стенки. Ветер, наверное. Надо бы поставить миссию в центр выдачи, пусть подлатают дыры в стенах. Странный ветер какой-то, наверное, магический. Почему-то этот ветер грязно матерится. Каких только чудес не встретишь в этом причудливом мире магов. На вот печеньку, скушай, мой друг, расслабься. Передал злобно зыркающему на меня новоявленному официальному рыцарю печенюху с шоколадной крошкой. Есть. Ха, теперь он на темной стороне. Молодой господин, не хотите провести спарринг, как я восстановлюсь? У меня внезапно появилось жгучее желание помахать мечом. Немного менее злобно зыркал на меня Вита. Еще бы. Печеньки с шоколадной крошкой любого врага сделают твоим другом. Ну прости, прости, я же уже извинился. Тут очень важно было не говорить, что твоя жизнь в безопасности. Если бы ты это знал заранее, не смог бы прорваться. А насчет спарринга, хорошая идея. Мне бы тоже не помешало проверить силы против равного противника. Только давай сперва организуем прорыв еще нескольким ребятам. На твой выбор. С удовольствием окуная печеньку в стакан парного молока ответил я. Хех усмехнулся своим мыслям мой преданный друг. Майклу это пойдет на пользу. Да и Сантина с Фредерико слишком возгордились в последнее время. Начнем с них, вернулся к разговору Вита. Как скажешь, мой друг, как скажешь. Глава 62. Тени сгущаются. Глава 62. Тени сгущаются. Пов торговец Энтони. Нет, только не Мэдоу, прошу, нет, не трогайте ее, я отдам, я все отдам, дайте мне только пару дней, я найду магические кристаллы», — отчаянно кричал безутешный отец, корчась на земле. Тяжелые сапоги его крышевателей отбивали почки. «Раньше нужно было думать, раньше. Что же ты об этом не подумал, когда просаживал все свои сбережения в карты? Что ты тогда говорил, когда занимал у нас, а, мол, все отдашь, все вовремя, а потом просто свинтил из города? О чем ты думал? Ты думал, что мы тебя не найдем, что мы про все забудем. У тебя есть 3 дня, собака, ровно 3 дня. Твоя дочка до тех пор побудет у нас, отработает проценты твоего долга. Если я не увижу твою вонючую лживую морду в полночь через 3 дня, на пересечении дорог на Кингтаун и Уист-Форест, твою дочь продадим магам в академию. А если и этого не хватит, чтобы покрыть долги, следующим окажется твой сын. Сколько ему? 7 лет, т.ц. Не повезло с отцом, вытирая кровь с разбитых костяшек пальцев, обозначил свою позицию Лупертоци. Прошу, не трогайте его. Ха, выкашливал свою кровь, лежа на полу торговец. 3 дня. Я все достану. Магией вам в этом клянусь. Хатьфу, выразил свое негодование коллектор. Смотри, чего ты наделал. Своей гнилой кровью запачкал мне обувь. За это на тебе еще плюс 10 магических кристаллов. И не смей в этот раз убегать. Пошли, парни, за мной. Да, босс. Как скажешь, босс. Входная дверь резко захлопнулась. Оконные стекла чуть дрогнули, но все же выдержали. В отличие от остальных товаров в лавке, еще чуть ранее, при свете дня, в этом респектабельном месте стояла идеальная чистота и порядок. Зелья стояли на полочках, за витринными стеклами. Книги стояли одна к другой, на дальней стенке виднелись пучки сушеных трав, а на самом видном месте висел расшитый золотыми нитями гобелен. Он же был и украшением, и символом защиты этого торговца. Но все изменила война. Для кого-то она – золотое время, но для этого торговца, скорее всего, было совсем наоборот. Сперва у него погибли проверенные поставщики, с которыми он сотрудничал уже почти 9 лет. Пару клиентов могли доставить неприятности, когда не получили бы свой товар в оговоренный срок. Тогда ему пришлось побегать в отчаянных поисках новых поставщиков. Благо все обошлось. Пришлось только серьезно потратиться, почти 20% накоплений ушло на это дело, но репутация стоит дороже. Затем неприятности продолжили приходить одна за одной, то на разводимых животинок обрушится магическая холера, то на тот город, в котором он был проездом, нападут враги. В битвах магов, особенно, если они происходят в черте города, случаются многие случайные разрушения. Энтони и тут не повезло, шальное заклинание угодило в брусчатку подле его магазина, защитный барьер не выдержал натиска и пал, осколками побило большое количество дорогостоящих зелий. И остался он и без магических кристаллов, которые уже и потратил на эти зелья, и без самих зелий, неоткуда было восполнить потери. Тучи сгущались. По возвращению в свой город неудачи последовали за ним, семью, которой он регулярно засылал долю за право пользования их защитным знаком, вырезали подчистую. Это не сильно сказывалось на бизнесе, ибо различные банды и формирования бывших послушников, что повылезали на свет, словно дождевые черви под дождем, неустанно грызлись меж собой. Торговцев особо никто и не трогал, их товар был дефицитом, лучше было просто договориться. Да и в той суматохе было сложно сказать, кто из торговцев под реальной защитой, а кто ходит под знаками уже мертвых магов. Последние умирали, словно мухи. С того времени началась относительно белая полоса. Энтони торговал то с одной бандой, то с другой. Нередко случалось такое, что какая-то банда сделала заказ на магические зелья, уже внесла аванс, а через недельку их вырезали. И никто не вспоминал про сводящего концы с концами торговца. Ему удалось вернуть старые долги, вновь немного приподняться, но тут война закончилась, а в городе осталась в живых лишь одна банда. Новый босс пригласил всех ремесленников и торговцев на празднество, вино, закуски, послушницы легкого поведения. Не обошлось и без слабости торговца, азартных игр. Все шло хорошо, Энтони весело проводил время, даже смог обыграть за своим столом какого-то чересчур хмурого от поражения типа. Стоило раньше обратить внимание на его лицо и задумчивый взгляд, но ему в то время было не до этого, алкоголь затмил разум. Игроки за его столом менялись, старые, проигравшиеся в пух и прах, уходили, на их места садились новые, обремененные лишними магическими кристаллами. В один момент удача торговца покинула его, кон законом, мало-помалу, кристаллы начали таять в его мешочке. И тогда он принял самое плохое в его жизни решение, он одолжил немного кристаллов у своих новоявленных знакомых, которые его сюда и пригласили, и проиграл. Проиграл все, до последней нитки. Проиграл весь свой нереализованный товар, проиграл свою лавку в этом городе, даже вшивую лошадь, и ту проиграл. Он был расстроен, конечно же, но у него было еще достаточно активов в других городах, пара складов с товарами, он смог бы вновь подняться на ноги. Но, как оказалось сегодня, судившие ему кристаллы послушники одолжили ему их под процент, ну, точнее его поставили перед фактом, что этот процент существует, и теперь он должен отдать не только весь свой долг, но и на 10% больше, а все сбережения у него закончились. Его дочку, Мэдоу, забрали. Что с ней сейчас, неизвестно, но вот через 3 дня, ему не хочется об этом думать. Чем дольше он об этом думал, тем хуже ему становилось. Он все прокручивал в своей памяти тот злосчастный день, пытался понять, как такое произошло. И картинка за картинкой, словно мозаика, складывались в цельное. Вот он выиграл большой куш у хмурого мужчины, при этом что-то ляпнул, не подумав, видимо выпивка и кураж заставили его немного поглумиться над проигравшим. Последний встал из-за стола, ничего не ответив, лишь дал какой-то знак раздающему крупье. Потом, один за другим, его стол начали покидать его соседи, что пару часов так точно вели игру. На их места садились другие, но все они как-то странно переглядывались, подавая какие-то условные знаки друг другу. Когда за столом оказалось больше половины новичков, его победная серия прекратилась. Нет, он отыгрывался порою, но затем, за пару раздач, проигрывал больше, чем выигрывал. И так, потихоньку, его и вели к поражению. Как рыбку, подцепили на крючок, заманивали, иногда поддаваясь, дабы не сбить азарт, но планомерно вели к разорению. И взять в долг он решился лишь потому, что это кто-то ему предложил. Под влиянием алкоголя замутился рассудок, не иначе. А затем, когда он почти выиграл, когда на его руках были карты, что приносит своему владельцу победу в 99 случаях из 100, ему критически не повезло. Но сейчас-то он прекрасно понимает, в той игре не было везения или неудачи. Пока он играл в карты, его обыгрывали. И теперь, без гроша в кармане, без захудалого магического кристалла, ему не выбраться из западни. Его знакомые ему не помогут, ему нечего оставить в залог. Кажется, это последняя глава в его жизни. Ха, 3 дня, это же просто тупой предлог. Сперва они забрали Мэдоу, затем заберут моего сынишку, а после очередь дойдет и до меня. Я даже город покинуть не смогу, чтобы одолжить у своих друзей. Как я вообще смогу что-то вернуть? В бессильной агонии рвал волосы на своей голове неудачливый торговец. На что ты готов пойти, чтобы все вернуть? Из тьмы комнаты раздался вопрос. Что? Кто здесь? Разворачиваясь в сторону комнаты, попытался высмотреть вопрошающего Энтони. Твоя дочь вернется домой целой и невредимой. Твой сын никогда не узнает горечь потери отца. Твои конкуренты случайно погибнут, продолжал голос, то приближаясь, то отдаляясь. А эти послушники, что разгромили твою лавку, отправятся кормить червей. Голос раздался прямо у него за ухом. Мурашки побежали по его телу, ведь за его спиной была глухая стена, и из тени стены на его плечо легла рука. Что? Немного поддав в голос испуга невнятно пробормотал Энтони. Смысл сказанных слов дошел до него только сейчас. Страх немедленно уступил возбуждению. Кто бы ни предлагал послушнику 3 ранга такое, он был непрост. Возможно, только возможно, это официальный маг. Стоит ли говорить, что последует после отказа такой личности? Хотя, на самом деле, Энтони и не собирался отказываться. Нет, если есть шанс, хоть малейший шанс вернуть его малютку Мэдоу, если есть шанс защитить его маленького сынишку, если есть возможность вернуть все, как было, он не мог отказаться. Я сделаю все, все что угодно, только помоги мне, прошу. Не зная, где находится собеседник, Энтони просто упал на колени и ударил лбом деревянный пол, чуть запачкавшись в своей же крови. Тени услышали твою мольбу. Отныне ты под защитой теней. Пей. Из тени пола показалась та же рука, но уже сжимающая в ладони бутылек какого-то завораживающе темного зелья. По вкусу, Та еще гадость, но Энтони подавлял в себе рвотные позывы. Это было очень странное зелье, оно лилось не как жидкость в пищевод, а словно туман, проникая через гортань в легкие, оттуда разносясь по крови. Через мгновение в сердце что-то кольнуло, но на этом и все. Повторяй за мной, отныне и во веки веков, в жизни и по смерти, клянусь выполнять приказы теней, клянусь следовать духу распоряжений, клянусь никогда и никому не сообщать о тенях, каким бы то ни было образом, и пусть моя душа падет в бездну, стоит мне хоть что-то попытаться нарушить. Энтони завороженно вторил эхом раздающимся по округе словам. Огонь на опрокинутой свече то разгорался, то почти тух, вокруг него играли тени, то вытягиваясь в нити, то сжимаясь в комок, то обретая формы каких-то животных, то вырисовывая силуэты людей. По мере произнесения клятвы эти тени приняли форму тысячи рук, что поднимались по его телу ближе к сердцу, перебирая пальцами. На последнем слове клятвы, тени будто всосались внутрь его естества, оставляя неприметный узор над его сердцем, который через мгновение просто пропал. Но торговец знал, он никуда не исчез. В полночь через 3 дня, на пересечении дорог на Кингтаун и Уэст-Форест ты найдешь свою дочь и сундук с кристаллами. Внутри же будет записка «Твои обязанности». Запомни ее наизусть и сожги. Как, сглотнул подступающую к горлу слюну торговец, как мне найти вас? Все же нашел силы чуть привстать, опираясь о стену одной рукой, вопрошая пустой воздух, как мне доложить о выполнении задания? Не ищи теней под полуденным солнцем, тени тебя сами найдут. Шепотом раздался затихающий голос в ночи. Через мгновение в пустующей лавке стало ярче, огонь от свечи перекинулся на деревянные половицы. Пов-гг, а потом... Потом нужно устроить теневой спектакль, ну, чтобы антуражу нагнать. Ночь, темнота, колыхание огня свечи, всякие там разные тени на стене, которую видит претендент на вступление под защиту теней. Магия. Красочно описывал я сидящему напротив меня Вита картину вербовки в наши ряды. Молодой господин, а это, ну, не чересчур, зачем так заморачиваться? Да и ребята будут пару дней отрабатывать только создание реалистичных теней на поверхностях стен. Не проще ли просто насильно заставить найденных осведомителей, торговцев и прочих выпить нужное зелье? Оно же и делает все, что нужно. Да, что оно точно делает? Кстати говоря, все пытался понять ход моих мыслей немного расслабившийся Вита. О, а это мой шедевр. Я назвал его теневой Гу-1 ранга. Поймав взгляд нужного слушателя, принялся вещать я. Мне удалось перевести артефакт контроля в газообразное состояние. Зелье раскрывается туманом, впитывается в легкие, через них попадает в кровь, затем собирается нужным артефактом прямо в сердце. Будет следить за выполнением клятв, собирать информацию, которую носитель будет видеть, слышать и ощущать, да еще пару интересных функций. А самое то главное, если воздействовать другим артефактом, лучше если на спящего, знаешь, что случится. Ухмыльнулся я, смачивая горло вином. Вита лишь безмолвно поднял правую бровь в вопросе. Вот именно, артефакт частично преобразуется обратно в дым, на выдохе выходит из его рта, улавливается нужной пробиркой и собирается затем в сохраняющую информацию жемчужину. Просто, понятно и надежно, как слово мага, и не нужно никого резать, чтобы собрать новую информацию. А зачем тогда устраивать из этого спектакль? Опять же, почему бы насильно не залить?